На чужой земле. Александр Васильев, известный историк моды и телеведущий, художник, сценограф и коллекционер. Пьесу «Золотые костры», написанную когда-то еще в 30-е годы молодым журналистом Штоком, побывавшим на строительстве Магнитогорска, поставил Васильев, П.П., а оформлял Васильев А.П., знаменитый театральный художник, член-корреспондент Академии художеств, народный художник РСФСР. Премьера спектакля с музыкой композитора М.Е. Табачникова состоялась в филиале Малого театра 9 января 1976 года, где я и познакомился с творческой семьей Александра Васильева и с ним самим. Саша относился к категории людей, с ранних лет придумывающих себе занятия. Еще в детстве, в 1960-е годы, он начал вести передачи «Будильник» и «Театр колокольчик». В 1960 году 12-летний подросток оформил свой первый профессиональный спектакль «Волшебник изумрудного города». Прочитав историю костюма Мерцаловой и очаровавшись этой книгой, начал собирать старинные вещи по помойкам, где его поджидала первая удача — икона Николая Чудотворца. Школьникам начал читать лекции в ВТО, поражая всех знаниями деталей костюма. В одном из интервью он признавался: «Я вернулся в Москву после долгого перерыва в 1990 году. 8 лет меня сюда не пускали. В качестве формальной причины отказа называли просроченный российский паспорт. Я был счастлив, когда вновь оказался здесь. Но если бы кто-нибудь сказал мне тогда, что спустя 2 десятилетия меня будут узнавать на улице, здесь, в Москве...» Конец цитаты. Зима 1989 года. Париж. Навстречу с видом прирожденного аристократа идет Александр Васильев. Могу ошибиться в деталях, но выглядел он так. Дубленка-выворотка в пол со шлагами, меховая шапка-кубанка, на которой примостилась птица с поникшей головой, большую часть лица занимают круглые очки с затемнением, с цифрами на оправе. Но не внешний вид, эпатажный, по мнению человека, приехавшего из Москвы, произвел на меня впечатление, а то, как его узнавали молодые в основном люди, бросавшиеся к нему навстречу, с приветствиями и традиционными для Франции поцелуями. Стало понятно, что здесь Васильев совершенно свой. К моменту нашей встречи он окончил обучение в школе Лувра, а также в аспирантуре театрального отделения аспирантуры в Сорбонне. Александр активно занимался и преподавательской деятельностью, и перед ним открылась интересная, перспективная карьера театрального художника. Для эмигранта, уехавшего в 1982 году по временной визе в связи с женитьбой на француженке, его жизнь сложилась на редкость удачно. Не последнюю роль в этом сыграла Майя Михайловна Плесецкая, предложившая 27-летнему Васильеву попробовать себя в качестве художника по костюмам для ее балета «Чайка». Когда мы зашли в кафе, разговор зашел о сегодняшних французах и русских как нациях. Саша произнес примерно следующее: «Старые русские отличались от советского человека, как римляне от гуннов. Это другая нация, все другое. Форма лица, взгляд, посадка головы, осанка, форма рук, размер ноги». При этом Саша выглядел как доброжелательный парижанин. Поговорив о жизни в Москве и Париже, мы обсудили книгу Степанова «Актриса художественного театра», общего знакомого Виталия Вульфа, и через час расстались. На прощание Александр сделал надпись на своей фотографии. Спустя несколько лет мы встретились в Висбадене. Васильев трижды работал с балетной труппой оперного театра Висбадена, где с большим успехом создавал костюмы для постановок молодого фламандского хореографа, директора балетной труппы Бена ван Каувенберга. «Ромео и Джульетта», «Жак Брель» и «Лебединое озеро», последнее при участии Майи Плесецкой. Затем последовала выставка во Франкфурте, где он представлял принадлежащие ему работы русских художников 19-20 столетий. А мы с историком русского искусства Василием Ракитиным и его женой, искусствоведом и коллекционершей русской театральной живописи Еленой Ракитиной, с удовольствием осмотрели это собрание. 17 июля 2013 года, солнечный день, в Риге, точно к 17 часам, мы с Ириной и внуками приехали к Саше, знаменитому историку моды, современному декоратору интерьеров, театральному художнику, на вернисаж Музея декоративного искусства, где открывалась его выставка «От войны к миру. Мода 1940-50-х годов». Она представляла часть коллекции, посвященной моде периода Второй мировой войны и последовавшего за ним десятилетия. Так мальчик, рано начавший творческий путь, стал автором 29 книг, из которых 6 бестселлеров. Его книга «Красота в изгнании» в 1998 году была названа лучшей иллюстрированной книгой года в 25 странах мира.